Эти области отличаются силой защиты. Процесс перехода черной мембраны в черную змею очень сложный. Думаю, будет не лишним объяснить тебе это заранее. Кто знает, может когда-то, и ты сможешь достичь этого состояния. Лу Шен весь превратился в слух. Когда Шан Ян Цзюли вышла из пещеры, ветер разметал по плечам ее длинные волосы. Хотя ее белые брови по-прежнему были нахмурены, сейчас она выглядела более мягкой и нежной. Хотя раньше ее лицо сложно было назвать красивым, более того, издалека затруднительно было понять, каков ее пол. Она подошла к каменному столу, установленному у входа в пещеру, уселась на каменный стул. Естественно, что тебя заинтересовал этот вопрос. Область змей часто называют уровнем лорда поместья. Достигший этого уровня, имеет право основать свою собственную фракцию. Такого человека не решится оскорбить ни одна из девяти благородных семей центральных равнин. Вместо этого, они сделают все возможное, чтобы привлечь подобного эксперта на свою сторону. «Почему?» – удивленно спросил Лу Шен. «Похоже, ты жаждешь знаний». Странно посмотрела на него Шан Ян Цзюли. «Причина этому, если они не привлекут на свою сторону этого эксперта, рано или поздно он станет их врагом. Любая черная змея со временем имеет шанс войти в тройку высших. Как только это произойдет, этот эксперт станет очень серьезным противником. Эксперт из тройки высших будет обладать в благородной семье абсолютной властью». Глаза Лу Шена загорелись. В тот момент, когда он получил известие, что Шан Ян Цзюли вот-вот выйдет из уединения, он тут же бросился выполнять роль верного и преданного слуги. Из-за того, что одновременно исчезли два эксперта области змей, обстановка в северных землях резко накалилась. Неизвестно, захочет ли Шан Ян Цзюли оставаться здесь и дальше при таких обстоятельствах. Поэтому Лу Шен решил как можно быстрее прощупать почву. Что означает тройка высших, молодая госпожа Цзюли? С интересом спросил Лу Шен. Девять уровней относятся к девяти головам. С двусмысленной улыбкой взглянула на Лу Шена Шан Ян Цзюли. Разделяясь на высшие, средние и низшие, эти девять уровней, в совокупности, представляют девять голов девятиглавой змеи. Каждый уровень дает одну дополнительную порцию силы девятиглавой змеи. Самый высший уровень, девятый, это эквивалентно проявлению в этом мире настоящей девятиглавой змеи. Эта система создана в древности одним мастером оружия. «Я удовлетворила твое любопытство», — Лу Шен кивнул. «В таком случае, давай на этом остановимся. За время моего уединения ты хорошо потрудился, чтобы собрать те материалы, которые я просила. Теперь, когда я достигла прорыва, сюда прибудет кто-то из семьи, чтобы сопроводить меня обратно. Ты должен позаботиться о северных землях. Если возникнут какие-то проблемы, просто зажги это». Шан Ян Цзюли достала из рукава прямоугольную шкатулку для ладана. «Большое вам спасибо, молодая госпожа Цзюли. Возможно, когда я сюда вернусь в следующий раз, мое тело уже достигнет вершины иной крови. Если кто-то явится к тебе с моим символом, ты должен будешь ему подчиниться», достав половинку кулона нефритовой химеры. Она передала ее Лу Шену. Взяв в руки знак, Лу Шен почтительно поклонился. Не сомневайтесь, его лицо было преисполнено уважения. Так и будет. Однако Шан Ян Цзюли не была настолько доверчивой. Она знала, что этому человеку хватило сил убить лорда-служителя поместья Ашока, находящегося на уровне шестой грани. Однако, положа руку на сердце, если бы он, на самом деле, был таким послушным и покладистым, она б не доверила ему управление северными землями. Она столько времени провела в северных землях, что начала считать эти территории своей собственной вотчиной. Здесь можно было найти все ресурсы, которые ей могли понадобиться. Эти земли были далеки от политики и от борьбы за власть, которая не прекращалась в ее семье. Это место стало ее личным убежищем. Глава 182. Затишье. Часть 2. Впрочем, забудь об этом. Мне не нужно, чтобы ты полностью ему подчинялся. Но ты хотя бы должен с ним сотрудничать, поддерживая ресурсами и живой силой. Это ведь не проблема, посмотрела на него Шан Ян Цзюли. Лу Шен ненадолго задумался, после чего улыбнулся. Будьте уверены, молодая госпожа Цзюли, если этот человек будет действовать вам во благо, то я непременно его поддержу. Судя по всему, девушку удовлетворил такой ответ. Несмотря на то, что она формально контролировала эти земли, но истинным человеком, который ими управлял, был Лу Шен. Хотя его сила, находящаяся на уровне третьей грани, не могла сравниться с ее, он был, по сути, самым ценным ее активом. Более того, Лу Шен был еще слишком молод, кто знает, каких высот в будущем он сможет достичь. Следовательно, было неразумно разрушить с ним мосты. Талант, подобный этому, сумевший стабилизировать обстановку в северных землях, в любой благородной семье пользовался огромным спросом. Это было большим достижением, что Лу Шен в столь юном возрасте смог достичь уровня третьей грани. На самом деле, хоть он об этом даже не догадывался, в семье Шаньян его считали элитой. Вот почему Цзюли его так ценила. Если бы ее талант был подобен его, она спряталась бы где-нибудь в горах и не покидала их долгие годы. Хорошо, расскажи мне обо всех крупных происшествиях, случившихся в последнее время, и как дела у моего младшего брата, попросила девушка. Лу Шен рассказал ей о Шаньян Це, покинувшем не так давно северные земли на корабле, потом упомянул об исчезновении Емалина и госпожи Красных районов. Узнав об исчезновении двух экспертов уровня лорда поместья, девушка нахмурилась. Судя по всему, над северными землями, и вправду, нависла беда. Сделай все возможное, чтоб сохранить нейтралитет и постарайся выяснить, что за фракция за этим стоит. Если что-то обнаружишь, не делай ничего, что могло бы привлечь к тебе их внимание. Сила, способная одолеть двух лордов поместья, не то, с чем ты сможешь справиться, предостерегла его Шаньян Цзюли. В настоящее время Лу Шен был главным ее активом. Если с ним что-то случится, то Шаньян Цзюли понесет большие убытки. У нее в подчинении было много мужчин. С точки зрения силы, многие из них были на одном уровне с Лу Шеном, но никто из них не мог сравниться с ним в управленческих способностях. Ваш подчиненный понимает, сейчас у Лу Шена не было другого выбора, кроме как выполнять приказы Шаньян Цзюли, но его это не особо заботило. Лу Шену нравилось, что Цзюли никогда не вмешивается в его дела. Вместо этого она всецело была сосредоточена на культивировании. Пока юноша предоставлял ей нужные ресурсы, девушка позволяла ему делать все, что заблагорассудится, прикрываясь ее именем. Шаньян Цзюли и Лу Шен продолжили разговор, который больше был похож на допрос. Немного позже с неба спустился красный силуэт. Это была кроваво-красная птица, к лапе которой была ниткой примотана записка. Птица приземлилась на каменный стол. Осторожно взяв в руки птицу, Шаньян Цзюли размотала нить. «Я должна немедленно возвращаться домой. Если встретишься с каким-то неразрешимым вопросом, просто зажги токен, и я отправлю кого-нибудь тебе на помощь», сказала Шаньян Цзюли. «Я понял», Лу Шен кивнул. «Надеюсь, к тому времени, когда мы снова встретимся, ты совершишь прорыв». Сказав это, Шаньян Цзюли поднялась со стула. Шагнув вперед, взмыла в воздух. Полы длинного платья крыльями взметнулись у нее за спиной. Гигантской черной летучей мышью девушка заскользила по небу. Лу Шен провожал ее взглядом до тех пор, пока она не скрылась из виду. Затем спрятал в рукав коробку с благовониями. Это была хорошая идея, использовать ее в качестве щита. Уголки губ юноши изогнулись в улыбке. В следующее мгновение он скрылся в густом лесу. Пришло время заняться сектой. После смерти госпожи Красных районов знак стела Чэнь Юньси бесследно исчез. Все силы поместья Красных районов рассеялись по северным землям. Сейчас Лу Шену в первую очередь нужно было наладить отношения с остатками военного альянса. Он постепенно, в одного за другим, внедрял в них сеть Журавля Инь, которую не могли обнаружить даже самые высококлассные эксперты. Вскоре эти эксперты обнаружили, что их внутренняя сила растет не по дням, а по часам. Скорость их культивирования рывком увеличилась в несколько раз. К сожалению, объем внутренней ци, которым они могли располагать, был ограничен их телесной конституцией. Однако то, что они за столь короткий срок освоили базу столетней культивации, уже было впечатляющим. Лу Шен планировал, спустя несколько лет, собрать богатый урожай. Это должно было значительно увеличить объем его внутренней ци. Время неумолимо текло вперед. Незаметно пролетело полмесяца. Исчезновение госпожи Красных районов и Емалина, а также нескольких экспертов поместья Ашока изрядно напугало лидеров некоторых сект северных земель. Никто не знал, что за сила за этим стоит. Все фракции старались вести себя тише воды, ниже травы. В результате, в северных землях воцарились небывалый мир и спокойствие. Но для Лу Шена это спокойствие длилось недолго. Ха-ха-ха, Лу Шен, ты не ожидал, что я не умру. Я, Хун Фан Бай, выберусь даже из ада, чтобы тебе отомстить. Сдохни. 5 ударов фантомного духа. Бам. Схватив появившуюся перед ним фигуру за талию, Лу Шен кинул ее на землю. Это существо стало для него настоящей головной болью. Ву-ву-ву-ву. И не больно. Маленькая девочка в красном платье, с зонтиком в руках, схватилась за голову. Начала хныкать, ползая по земле. Однажды, отлучившись по делам, Лу Шен по возвращении не нашел кисти. Оставшийся от госпожи красных районов, ее заменил красный шар из плоти, размером с арбуз. Когда Лу Шен собирался разрубить шар мечом, тот внезапно раскрылся. В следующее мгновение его атаковала маленькая девочка, одетая в красное платье, с красным зонтиком в руках. Лицом она была очень похожа одновременно и на Инин, и на госпожу красных районов. Зонтик в ее руках был слишком большим, им она могла прикрыть все тело вместо одежды. Едва появившись, она закричала, что непременно отомстит Лу Шену. Однако, споткнувшись о подол слишком длинного платья, растянулась на земле. Лу Шен колебался, но, в конце концов, не стал ее убивать. Вместо этого он поместил в нее сеть журавля и не оставил в секте. Впервые юноша видел возродившегося после смерти демона. Это был редкий образец, достойный самого пристального изучения. Лу Шен не ожидал, что этот маленький монстр всего за несколько дней поставит все в секте с ног на голову. Девочка не могла нанести ему большого урона, ее удары были хоть болезненными, но безвредными. Все предполагали, что она, какая-то родственница Лу Шена, возможно племянница, позволяя ей делать на базе багряных китов все, что вздумается. Кто бы мог подумать, что это только еще больше разозлит девочку. Из-за снисходительности других она чувствовала себя оскорбленной. Из-за Лу Шена она стала такой, поэтому и всю свою ненависть девочка обрушила на него. Время от времени она бросалась в неожиданную атаку, либо же нападала из засады. Это стало обыденным делом, как еда. «Инин, хватит дурачиться. Иди, поешь. Ты ведь хорошая девочка. Кстати, ты вчера приняла душ?» Подняв с пола девочку, Лу Шен аккуратно посадил ее на стул. «Да, приняла», — неуверенно ответила Инин, бросив на мужчину испуганный взгляд. «Давай обедать», — Лу Шен пододвинул к себе тазик с рисом, добавив в него баранью ногу. Начал с аппетитом есть. За столом сидели только он и маленькая девочка. На столешнице были расставлены всевозможные изысканные блюда. Инин ела из маленькой детской тарелки, накладывая себе еду деревянными палочками. «Скажи, я должен и дальше называть тебя Инин, или госпожой красных районов?» — внезапно спросил Лу Шен. «Я, Инин, сестры имя Хун Фан Бай», — пробормотала в ответ маленькая девочка. Обеспокоенная тем, что ее заикание вызовет гнев Лу Шена, она испуганно втянула голову в плечи. «Ты ведь на самом деле не испытываешь ко мне ненависти?» — приподнял бровь молодой мужчина. «Не ненавижу, это слишком утомительно, к тому же, сестра тоже не ненавидит», — мягко ответила девочка. До Лу Шена внезапно дошло. Задав Инин несколько вопросов, он, наконец, все понял. На самом деле, Инин не была охотящимся призраком. Ее истинной формой была аномалия. Говоря проще, она была аномалией, превращенной в охотящегося призрака. Поначалу она не обладала особым интеллектом, но госпожа красных районов часто болтала с ней от скуки. Благодаря этому, она, шаг за шагом, развивалась. В конце концов, сильное желание госпожи красных районов ее оживить привело к необратимой трансформации между самой госпожой и Инин. Она позволила Инин стать частью себя, в результате чего они смогли перевоплотиться вместе. «Аномалия не может умереть», — вдруг вспомнил Лу Шен. Поначалу он думал, что бессмертная природа аномалии основана на том, что никто не может сломать их черную мембрану. Однако черная мембрана девушки с зонтиком была полностью разрушена, но, несмотря на это, она смогла возродиться, хотя и потеряла всю свою силу. Лу Шен задумался. В последние годы в северных землях появлялось множество аномалий. Каждый раз, когда благородные семьи уничтожали аномалию, она снова появлялась всего через несколько лет. Вот почему благородные семьи нуждались в подобных его сектах, которые занимались для них разведкой и уничтожали только возродившиеся аномалии. Лу Шен посмотрел на девочку с зонтиком. Как он и предполагал, благородные семьи, в лучшем случае, могли заставить аномалию на время исчезнуть, но не уничтожить. «Скажи, что произошло после вашего с госпожой красных районов объединения?» — спросил Лу Шен. «Совместное использование тела должно было принести массу проблем. Характер Инин был нежным и кротким, в отличие от своенравной и вспыльчивой госпожи красных районов. Эти двое были полярными противоположностями. Пока сестра хотела, Инин могла, в любое время», — тихо ответила девочка с зонтиком. «Что такое, на самом деле, аномалия?» — задумался сбитый с толку Лу Шен. «Одно обнадежило. Поскольку Инин и госпожа Красных районов выжили, то у него в будущем был шанс узнать ответ на этот вопрос. Это была главная причина, из-за которой Лушен не стал их убивать во второй раз. Более того, с их помощью юноша надеялся выяснить происхождение и состав Инцы. Глава 183. Насмешка. Часть 1. Пообедав, Лушен повел девочку с зонтиком в свое новое убежище. Прошлое уже не годилось для использования, так как сплошь было усеяно ямами. Достав все собранные трофеи, юноша положил их перед Инин. «Что это?» Взял в руки странную книгу. «Это только сестра знает», — пробормотала девочка с зонтиком. «Ты уверена?» Прищурившись, посмотрел на нее молодой мужчина. «Ты должна понять, хоть я и не могу тебя полностью уничтожить, буду убивать раз за разом». По позвоночнику девочки пробежала дрожь, ее испугала такая перспектива. Она вновь посмотрела на книгу. «Это мантра, случайно найденная сестрой», — заикаясь, ответила она. «Мантра?» — заинтересовался Лушен. Он продолжил расспрос, пытаясь выведать у девочки, как эту мантру использовать. К сожалению, ее могли использовать только демоны и призраки, она не подходила людям. Более того, язык книги не был человеческим. Это был так называемый язык душ, который не знала даже девочка с зонтиком. Только госпожа Красных районов могла его прочесть. Хотя в книге не было для Лушена большой пользы, он хотя бы смог с помощью нее восполнить запасы инцы. Благодаря книге Лушен смог получить около 50 единиц энергии мертвых. Эти 50 единиц пришлись как нельзя кстати, так как все, что у него было, он к этому времени уже исчерпал. К настоящему времени Лушен был экипирован тремя режимами. Экстремальным режимом Ян, экстремальным режимом Ини, наконец, самым мощным режимом интеграции Ини-Ян. Последний бой дал понять, теперь по силе равен некоторым экспертам области змей. К сожалению, не было определенного стандарта, по которому он мог измерить свою силу. Свой самый мощный режим Лушен назвал режимом разрушителя. Сила, скорость и защита в этом режиме были впечатляющими. В нем он мог уничтожить любого эксперта из тех, кого до сих пор встречал. Более того, он мог, взорвав сжиженную ци, увеличить свою силу и урон. Это было самым большим его козырем. Тогда, что насчет этого? Лушен взял в руки золотой глаз, вырванный из тела гиганта Чаху. Какая мне от него польза? Девочка с зонтиком явно собиралась что-то сказать, когда с ее зрачками произошло нечто странное. Сначала они покраснели, потом и вовсе побелели. Ха! Она резко вскинула голову. Ты, правда, думаешь, что я расскажу? Мечтай. Видимо, сейчас я вижу перед собой Хун Фанбай, усмехнулся Лушен. Похоже, ее разум был нарушен уменьшением тела, из-за чего поведением она стала похожа на взбалмошного подростка. Что, если так, думаешь, меня так же легко запугать, как Инин? Холодно спросила девочка. Как насчет сделки? Лушен легко поднял девочку с зонтиком за воротник. Отпусти. Начала брыкаться она, но ничего не могла противопоставить силе Лушена. Несмотря ни на что, ты проиграла мне в честной битве, напомнил Лушен. Насупившись, девочка с зонтиком опустила голову. «Разве ты не хочешь восстановить свою силу?» — голосом змея-искусителя спросил Лушен. «Чего ты хочешь?» — снова подняв голову, закричала девочка с зонтиком. «Дай подумать. Изначально между нами не было вражды. Ты первая меня спровоцировала, что привело к такому результату. Так кто во всем виноват?» — Лушен улыбнулся. «На самом деле, вы двое меня совершенно не интересуете. Если б вы не выступили против меня, то я не стал бы с вами сражаться». На время задумавшись, девочка, в конце концов, вынуждена была согласиться. С самого начала и до конца Лушен никогда их не провоцировал. Это Инин напала на базу багряных китов из-за конфликта с семьей Чжень. Потом серия стычек усугубила их вражду, приведя к столкновению у реки. «Или сотрудничайте со мной, или оставайтесь в таком состоянии навсегда». Лушен снова опустился в кресло. «Выбор за вами. Хочешь сказать, что позволишь мне уйти, после того, как я верну свою силу?» — холодно спросила девочка с зонтиком. «Честно говоря, не знаю, но в любом случае, это лучше, чем вообще не иметь надежды», — улыбнулся молодой человек. Девочка с зонтиком надолго замолчала. Она была ни за, ни против. В конце концов, она решила, что восстановление сил для нее сейчас в приоритете. Поэтому, в итоге, согласилась с предложением Лушена. «Хорошо, я буду сотрудничать, насколько смогу, и воздержусь от нанесения вреда твоей фракции. Но ты должен помочь восстановить мою силу, Серьезно посмотрела на него девочка с зонтиком. По рукам, кивнул Лушен. Он снова показал ей глаз. Итак, как, по-твоему, я могу это использовать? Девочка с зонтиком задумчиво посмотрела на глаз. Это глаз Титана, еще называемый золото-красным оком или жемчужно-золотой волной. Ты можешь внедрить его в свое тело и получить способность мутанта. Внедрить в тело, повторил Лушен. Да, только после внедрения его, изначальная сила уменьшится наполовину. Но и этого будет более чем достаточно. Кстати, за одноглазыми гигантами раньше охотились, как за дичью. Когда-то в мире существовал демонический клинок, который жаждал именно таких жертв, пояснила девочка с зонтиком. Только половина силы. Пустяки. Лушен не стал спрашивать о процессе внедрения. Учитывая степень произошедших с его телом изменений, принять еще один дополнительный фрагмент для него не составит труда. А что насчет этих тел? Как лучше всего их использовать? Лушен достал останки Емалина, госпожи красных районов Инин. Ты. При виде их девочка с зонтиком пришла в ярость. Наверное, я просто их переработаю. Лушен был невозмутим. «Ты хочешь меня унизить?» – закричала девочка с зонтиком. Внезапно подпрыгнув, девочка бросилась вперед, намереваясь вцепиться в лицо Лушена, однако вместо этого оказалась прижатой к земле. «Хватит дурачиться! Верни мне мои останки! Ты, извращенец! Я отплачу!» – отчаянно закричала девочка с зонтиком. Только сейчас она до конца осознала, она не могла с ним сражаться, она не могла от него убежать. Все, что ей оставалось, смириться с поражением. «Хорошо, ты сама это сказала», — наконец отпустил ее Лушен. Хун Фанбай сердито хмыкнула, взглянула на лежащие неподалеку останки. «Метод, при помощи которого ты управлял Инин, можно использовать для управления марионетками. Я знаю технику, при помощи которой можно создать тело-куклу. Что скажешь?» «Интересно», — глаза Лушена загорелись. Несмотря на то, что он был очень силен, его подчиненные не могли обеспечить полной безопасности его друзьям и семье. Марионетки могли стать в этом деле неплохим подспорьем, возможно, но для создания марионетки потребуется много материалов и ресурсов. Ее очень сложно сделать. «Даже я в этом, всего лишь новичок», — быстро сказала девочка с зонтиком. «Я помогу тебе изучить эту технику, а ты взамен вернешь мне мои останки». «По рукам», — Лушен кивнул. Они несколько часов проговорили в убежище, прежде чем выйти наружу. Оказавшись вне убежища, Лушен заметил, что охранники бросают на него довольно странные взгляды. Еще более странно они смотрели на шедшую рядом с ним маленькую девочку. К счастью, Лушен мог контролировать девочку с зонтиком при помощи сети журавля Инь, не позволяя ей никому ничего говорить. Секретная техника, которую ему удалось заполучить при помощи девочки, называлось искусство струнной манипуляции. Это была техника управления в бою куклами посредством струн. Однако он ни разу не видел, чтоб госпожа красных районов использовала эту технику. Когда они вышли из убежища, Лушен шел впереди, Хун Фанбай за ним. Ей приходилось едва не бежать, чтоб от него не отстать. Украдкой она поглядывала на идущего перед ней человека. «Тогда я впустую потратила на это умение 100 лет и даже опустошила все ресурсы красных районов. Давай, изучай его, учись усердней. Точно так же, как я, прыгни в эту черную дыру, выкинув в никуда 100 лет, а я уж дождусь своего шанса», — злорадно думала Хун Фанбай. Девочка с зонтиком и Лушен вошли в кабинет. Усевшись, Лушен откинулся на спинку стула. «Ты говорила о секретном искусстве. Способность мутанта, что это?» — вдруг спросил он. Хун Фанбай была застигнута врасплох. Помимо невероятно сильных тел, демоны и призраки владеют всевозможными способностями. «Разве у тебя нет такой секретной способности? Почему ты об этом спрашиваешь?» Лушену потребовалось время, чтобы понять, что она имеет в виду. Взрыв его сжиженной ци. Ладно, он интерпретировал секретное искусство как врожденную способность, которой обладали демоны и призраки. Золотой луч из глаза Чаоху и фантомный дух госпожи красных районов. Усевшись, Лушен начал просматривать отчеты нефритового лотоса. Как правило, помощник сообщал ему только о важных вопросах. Нефритовый лотос отвечал за управление горным краем. Что касаемо других регионов, за них отвечали назначенные им старшие. К примеру, отряд парящих орлов во главе с Сюйчуем отвечал за 30% территории секты Багряного Кита. Еще 30% находилось под управлением Чжао Цзяцзя. Подумав о Чжао Цзяцзя, Лушен нахмурился. Она была настоящим фанатиком боевых искусств. Ее культивационная база росла не по дням, а по часам. Так как она изначально была экспертом уровня божественного начала, сеть журавля Инь позволила ей сделать в считанные дни огромный рывок. Города, находящиеся в ее видении, стали самыми безопасными в отношении сверхъестественного. Стоило появиться хоть одному призраку, как она сразу же отлавливала его и уничтожала. Быстро просмотрев отчеты, написанные Чжао Цзя, Лушен переключился на доклад одного из старших. «Что?» – внезапно воскликнул он. Взял в руки листок. Судя по дате, этот отчет был отправлен месяц назад. Написанное заставило его глаза сузиться. Прочитав текст, Лушен отложил бумагу в сторону. Начал медленно барабанить пальцами по столешнице. Яркий свет, падая через окно, освещал пожелтевший листок. Ехуннань, руководитель отделения в Хуаньпэ, пропал без вести 30 дней назад. Его местоположение до сих пор неизвестно. Глава 184. Насмешка. Часть 2. Хуаньпэнь находился недалеко от чайного города, что всколыхнуло в душе Лушена странные чувства. Сообщение было отправлено месяц назад. Значит, и инцидент произошел тогда же. В то время я был занят делом госпожи Красных районов. Лушен снова забарабанил пальцами по столу, что-то во всем этом ему очень не нравилось. Исчезновение руководителя отделения, даже для этого мира, наводненного демонами и другими сверхъестественными существами, не было обыденным делом. Слабый или средний призрак вряд ли б смог нанести вред мастеру, занимающему пост руководителя отделения. Даже если бы подобный эксперт не смог победить призрака, то он, по крайней мере, сумел бы сбежать. Внезапно что-то вспомнив, Лушен быстро нашел отчет Чжао Цзя. По слухам, в горах появилось таинственное поместье. В тех краях бесследно исчезло несколько наших травников. Возможно, возникло новое гнездо призраков. Нужно провести расследование. Лушен закрыл глаза. Его инстинкты кричали, что между этими двумя происшествиями есть какая-то связь. Чайная секта. Лидер секты сидела в главном зале с чашкой зеленого чая в руках, из которой еще не было сделано ни одного глотка. То, о чем ей поведал заместитель, сильно встревожило девушку. За последнее время высохли или завяли огромные плантации чайных деревьев. Выяснить причину бедствия так и не удалось. Урожай этого года обещал быть в несколько раз меньшим, чем предыдущего. Лидер секты лично осмотрела плантации, но так и не смогла понять, в чем причина. Поднявшись, Дун Ци поставила чашку на стол. Подавленная, вышла во двор, решив подышать свежим воздухом. Глава секты, человек за воротами, утверждает, что знает, как решить все наши проблемы. Подошел к ней охранник. Дун Ци была удивлена. Она еще никому не говорила об увядании чайных деревьев. Откуда этот человек мог об этом узнать? Может, в секте есть предатель? Заложив за спину руки, лидер секты неуверенно кивнула. Пригласите его в гостевой зал, я скоро приду. Да, госпожа, поклонился охранник. Дун Ци привела мысли в порядок, после чего направилась в гостевой зал. Войдя внутрь, всмотрелась в стоящую в центре фигуру. Это был стройный молодой человек с привлекательным лицом. Его взгляд был наполнен уверенностью и силой. Опираясь на длинный черный зонтик, он любовался висящей на стене картиной, изображающей морской закат. «Меня зовут Дуань Сичень. Приветствую главу секты Дун», — ударив в грудь кулаком, мужчина улыбнулся. «Услышав, что чайные плантации истощены, я пришел предложить вам свои услуги. Надеюсь, мои слова не обидели главу секты Дун?» «Конечно же, нет», — улыбнулась Дун Ци. «Ваши глаза светятся умом. Если вы на самом деле обладаете навыками, способными нам помочь, то секта достойно вас вознаградит». «Глава секты слишком добра», — ответил Дуань Сичень. Потом небрежно добавил: «База вашей секты выглядит мрачно и подавлено. Я даже слышал, что недавно произошел серьезный инцидент с участием призраков». Пойманная врасплох Дун Ци быстро покачала головой. «Инцидент с призраками – это просто постыдное преступление, произошедшее по вине одного из членов секты. Разве?» – усмехнулся Дуань Сичень. «Не могли бы вы рассказать мне об этом? Доверьтесь мне, и я решу все проблемы чайной секты». Дун Ци не могла оторвать от него глаз. Просто слушая его голос, она чувствовала исходящее от него тепло. Подсознательно лидер секты уже готова была с ним согласиться. «Это все в прошлом, но поскольку вам любопытно, я расскажу». Глубоко в горах, небо стремительно затягивало свинцовыми тучами. Накрапывал косой дождь, то усиливаясь, то ослабевая. Густой лес стонал, терзаемый с каждым мгновением все усиливающейся бурей. «Ох, ах!» – застонал лежащий в канаве у подножия черного склона Чжанву. Смешанный с грязью дождь насквозь пропитал его одежду. После падения его ноги были сплошь покрыты синяками и ссадинами, однако, как ни странно, он не чувствовал боли, его конечности словно онемели. «Это плохо, я должен встать, продолжив здесь лежать, я могу умереть». С большим трудом ему удалось подняться, в затылке все еще чувствовалась боль. Чжанву упустил свой шанс вернуться. Бушевал шторм, укрывая лес чернильно-черной тенью. Чжанву не видел дорогу, вокруг него вздымались ввысь толстые стволы деревьев. Сложно было вернуться домой. «Я не могу здесь оставаться, я потерял слишком много крови». Будучи одновременно и травником, и охотником, проводящим в горах едва ли не круглый год, Чжанву был довольно опытным в этих вопросах. Скользя и спотыкаясь, он все же выбрался из канавы, посмотрел по сторонам, отчаянно пытаясь найти дорогу. То и дело мелькавшие в небе молнии белыми вспышками освещали лес, придавая ему потусторонний вид. Скатившись вниз по склону, Чжанву потерял ориентир, и теперь, в темноте разрываемой бурей ночи, найти путь домой было очень сложно. Он понимал, что без должного упорства не переживет в горах эту ночь, замерзнет еще до рассвета. Северные земли всегда были обителью холода, осень в течение ночи могла превратиться в зиму. Вымокший до нитки Чжанву трясся от холода. Несмотря на то, что невыносимо хотелось спать, он был вынужден шевелиться, причиняя себе нестерпимую боль. «Есть здесь кто-нибудь?» – попытался закричать он, но из горла вырвался один лишь хрип. У беспомощного Чжанву не было другого выбора, кроме как упрямо тащить вперед свое измученное тело. К счастью, вскоре ему удалось найти небольшое укрытие. Однако, несмотря на то, что здесь на голову не лил дождь, пронизывающий до костей ветер никуда не делся. Внезапно Чжанву поднял голову. Впереди промелькнул проблеск белого света. Свет, здесь. Чжанву был вне себя от радости. Почувствовав прилив энергии, он ускорил шаг, кача, осветив на доли секунд мир, по небу пронеслась ветвистая молния. Чжанву упрямо заставлял свое тело двигаться вперед, с огромным трудом переставляя ноги, двигался навстречу белому свету. Вскоре перед ним предстала обветшалая деревня. Каменные покосившиеся дома стояли на черной земле, такой же грубой, как старая древесная кора. Свет лился из окон небольшого каменного дома, стоящего на краю деревни. По сравнению с остальными домами, он стоял на небольшой возвышенности. К главной двери вело несколько покосившихся ступеней. Охваченный радостью, Чжанву поспешил к дому. Найти обитаемый дом глубоко в горах, это было похоже на выигрыш в лотерею. «Эй, хозяева, простите, что беспокою», — закричал Чжанву. Все остальные дома были темны. Этот дом был единственным, в окнах которого горел свет. «Простите, есть кто живой?» Не дождавшись ответа, снова закричал Чжанву. Поднявшись по каменным ступеням, он остановился перед деревянной дверью. Тук, тук, тук. Чжанву громко постучал. К его удивлению, дверь оказалась не запертой. Сердце Чжанву дрогнуло. Оставить дверь на ночь открытой в горах, где за каждым углом таится опасность. И это, не беря во внимание диких зверей. Не закрытая на ночь дверь, это всегда катастрофа, ведь неизвестно, кто в нее может войти. Но сейчас, подгоняемый грозой, дождем и холодным ветром, он отбросил осторожность в сторону. Сжав зубы, Чжанву вошел внутрь. За дверью начинался широкий коридор, заканчивающийся еще одной дверью с занавешенным тонкой бумагой окном. Сквозь бумагу просматривался силуэт сидевшего внутри помещения человека. Чжанву облегченно вздохнул. Возможно, хозяин просто забыл закрыть дверь и не услышал, как я кричал. Прикрыв за собой дверь, Чжанву, прихрамывая, прошел половину коридора, остановился. «Помогите, пожалуйста», — закричал он, чувствуя, как по телу разливается боль. Однако раздавшийся в этот момент гром заглушил его мольбу о помощи. На одном дыхании Чжанву преодолел расстояние до ведущей в комнату двери. «Мое имя — Чжанву. Я поскользнулся и упал, ударившись головой, потерял сознание. Господин, пожалуйста, позвольте мне остаться в вашем доме на ночь. Я обязательно вам отплачу», — воскликнул он. Человек по-прежнему сидел к нему спиной. Что удивительно, он даже не шелохнулся. Складывалось впечатление, будто он просто спит. «Простите, вы мне поможете? Помогите, господин, помогите мне», — снова и снова повторял Чжанву, С каждым разом его крик становился все громче, но из комнаты не доносилось ни звука. Внезапно его сердце сковало страхом. «Возможно, это, возможно, я наткнулся на призрака». Лицо Чжан Ву побледнело. Именно в этот момент, скрип, распахнулась дверь. Прихрамывая, Чжан Ву зашел внутрь. В комнате было светло и тепло. Замысловатый интерьер резко гармонировал с внешней грубостью каменного дома. Деревянная мебель была украшена цветочными мотивами. Прямо в центре зала сидел довольно упитанный мужчина средних лет. «Расскажи мне анекдот», — внезапно сказал толстяк. Не ожидавший такого, Чжан Ву недоуменно замер. Что? Он даже начал сомневаться, а не послышалось ли ему. «Я, Чжан Ву, живущий неподалеку травник, случайно сорвался со склона. У меня не было другого выбора, кроме как обратиться к вам за помощью. Я надеюсь, расскажи мне анекдот», — снова повторил мужчина. На этот раз Чжан Ву был уверен, что не ошибся, но это не имело никакого смысла. Он осмотрелся. В комнате, кроме них двоих, больше никого не было. Странным было видеть сидящего посреди комнаты человека, не обращающего никакого внимания на внезапно нагрянувшего гостя. «Я не знаю никаких анекдотов. Простите». Внезапно по спине Чжан Ву пробежал холодок. Его ноги непроизвольно задрожали. «Расскажи мне анекдот». Снова раздался безэмоциональный голос. Чжан Ву был на грани нервного срыва. Он начал медленно отступать, намереваясь покинуть странный дом. «Я». Спина покрылась липким потом. Дыхание стало легким и прерывистым. Бум. Внезапно захлопнулась дверь. Свет в комнате погас, погрузив дом в темноту. Через некоторое время вновь стало светло. Мужчина по-прежнему сидел в центре комнаты, отбрасывая тень на бумажное окно. Кроме него здесь никого больше не было. «Помогите! Помогите!» За пределами каменного дома послышались чьи-то шаги. С ног до головы покрытый грязью мужчина, взобравшись по каменным ступенькам, неуверенно отворил дверь. Облегченно вздохнул, увидев ярко освещенную комнату. Скрип. Закрылась за его спиной деревянная дверь. «Расскажи мне анекдот», — сказал бесстрастный голос. Глава 185. Насмешка. Часть 3. Чайный город. Издали донесся стук копыт. Горожане и торговцы спешно убрались с улицы, освобождая дорогу всадникам. Вскоре мимо них проскакала группа одетых в черные одежды воинов, возглавляемых двумя сереброволосыми старцами. На одежде воинов было вышито изображение красных рыб. У кого-то рыба была одна, у кого-то их было несколько. На одеяниях старцев были изображены белые киты. После того, как всадники исчезли с улицы, горожане начали обсуждать столь необычное для города явление. Хозяин чайного киоска, посмотрев по сторонам, тяжело вздохнул. «Снова неприятности», — покачал он головой. «Дядя Чжоу, почему ты так думаешь? Разве эти люди не из секты Багряного Кита?» — спросил один из посетителей. «Возможно, вы не знаете, но эти двое с нашивками белых китов — элита секты», — снова вздохнув, пояснил мужчина. «Я живу в этом городе уже более 30 лет и за все эти годы впервые вижу на его улицах экспертов подобного уровня». «Да, дядя, а чем символ белого кита отличается от остальных?» «Насколько я знаю, чем больше рыб на одежде, тем выше статус в секте», — сказал один из прохожих. Хозяин чайного киоска покачал головой. «Символы белого кита достойны только старшие и эмиссары внутренних и внешних дел. Это высокие должности, что-то наподобие заместителя мастера секты. Наш городок слишком незначителен, чтобы его посещали такие люди. Если не какое-то бедствие, что еще могло их привлечь?» От его слов на лицах людей промелькнула тень беспокойства. «Может, это из-за произошедших в последние дни исчезновений?» — предположил кто-то. «Высшее руководство секты Багряного Кита наверняка не прибыло сюда без причины. Хотя наш чайный городок замечательный, его не сравнить с процветающим горным краем». Так, слово за слово, толпа смогла прийти к определенным выводам. «Это действительно тревожное время», — снова вздохнул хозяин чайного киоска, обслуживая очередного клиента. «Ночь. Где-то в горах, в разных направлениях двигалось большое количество огней, в свете блеклой луны казавшихся невероятно яркими». Взгляд Сюй Чуань Чжоу был мрачен. С парными мечами в руках он внимательно всматривался в темноту леса. «Смотрите, там впереди свет», — закричал один из воинов секты. «Где?» Сюй Чуань Чжоу бросился к заметившему свет парню. Вместе с еще одним старшим, он получил от мастера секты приказ расследовать это дело. Сначала он хотел отправить Чжао Цзя Цзя на разведку, но потом, не удержавшись, сам повел своих людей в горы, туда, где, по слухам, Произошел инцидент. Он взял с собой десяток лучших экспертов. Все они были его доверенными людьми из поместья Хунжун. Если бы не желание выслужиться перед мастером секты, он никогда бы так не поступил. Сюй Чуаньчжоу понимал, что в настоящее время секта Багряного Кита является единоличным хозяином северных земель. Их мастера секты некоторые называли повелителем сабель. Он владел навыками, высокими, как лазурное небо, и глубокими, как синий океан. Если Сюй Чуаньчжоу сможет сейчас привлечь к себе его внимание, то его карьера быстро пойдет в гору. Следовательно, взвесив все плюсы и минусы, он решил рискнуть. Чем быстрее он с этим справится, тем больше шанс привлечь внимание мастера секты. Там, прямо, махнул рукой в сторону лесной чащи парень. Присмотревшись, Сюй Чуаньчжоу тоже заметил мерцающий меж деревьев свет. «Вперед, за мной!» — крикнул он. Самый слабый воин его команды был на уровне двух рыб. Себя он считал достойным даже должности руководителя отделения. Сейчас был лучший момент для начала его карьеры. Теперь, когда в северных землях редко происходило что-то сверхъестественное, становилось все сложнее выделиться. Вот почему он не желал упускать такой шанс. Выстроившись в шеренгу, воины цепочкой двинулись в направлении света. Вскоре их глазам предстала небольшая деревня, построенная на участке черной, каменистой земли. То тут, то там хаотично были разбросаны покосившиеся каменные домики. Белый свет лился из окон стоящего на окраине деревни дома, самого большого из всех. Сюй Чуаньчжоу несколько минут задумчиво смотрел на каменные ступени, ведущие к деревянной двери. Благодаря падающему из окон свету, можно было заметить, что ступени покрыты густым зеленоватым мхом. «Идем, посмотрим», — скомандовал он. «Половина отряда остается снаружи. Красный, первый, малыш Чень, следуйте за мной». «Да, сэр», — откликнулись выбранные им воины. Это были лучшие эксперты секты Багряного Кита из здесь присутствующих. Сам старший Сюй, обладающий глубокой внутренней силой, культивировал технику быстрой ласточки. А после получения от мастера секты секретной техники, его культивационная база и вовсе стала впечатляющей. До этого ему без особых трудностей удалось разобраться с несколькими сверхъестественными делами. Поэтому сейчас он был более, чем уверен в своих силах. Махнув рукой соратникам, Сюй Чуаньчжоу начал медленно подниматься по каменным ступеням. Осторожно постучал в дверь. Скрип. Деревянная дверь открылась сама собой. Глаза Сюй Чуаньчжоу сузились. Достав трехгранный меч, он шагнул внутрь. Шедшие позади воины, следуя его примеру, обнажили прикрепленные к спинам сабли. В доме кто-то есть. Впереди идущий сразу заметил силуэт сидящего в комнате человека. Сюй Чуаньчжоу медленно двигался по коридору. Глянув вниз, убедился, что на полу, так же, как перед дверью, нет никаких следов. Только толстый слой зеленого мха. Складывалось впечатление, что здесь уже много лет не ступала нога человека. Вокруг царила мертвая тишина, разбавленная только треском все еще горящих факелов. Сюй Чуаньчжоу остановился. «Я, старший Сюй Чуаньчжоу из секты Багряного Кита. Неважно, к какой фракции вы принадлежите, за убийство жителей Хуаньпэ вы поплатитесь жизнью», — громко сказал он. В доме было по-прежнему тихо, словно на кладбище. Силуэт в комнате, отбрасывающий тень на бумажное окно, не сдвинулся ни на дюйм, словно и вовсе не слышал вопроса. При виде этого Сюй Чуаньчжоу буквально взбесился. «Выбейте дверь», — махнул он рукой. Один из его подчиненных сразу же бросился к ведущей в комнату двери. «Ха!» — с громким воплем он врезался в деревянную преграду. Конечно же, он не ожидал, что дверь окажется не запертой. Подчиняясь инерции, мужчина влетел в комнату. Как ни странно, внутри никого не было. Фигура, чью тень они видели в окне, бесследно исчезла. «Обыщите это место!» — взмахнув рукой, крикнул Сюй Чуаньчжоу. После того, как все проблемы были улажены, секта Багряного Кита начала вести себя в северных землях, как хозяева. Раньше они вынуждены были учитывать такие переменные, как фракция Красных районов и другие организации, но теперь некому было им угрожать. Многие неприятности разрешались сами собой, прежде чем с ними приходилось что-то делать. Похоже, здесь случилось нечто подобное. «Надеюсь, так оно и есть», — подумал Сюй Чуаньчжоу. Перехватив поудобнее меч, он шагнул в комнату, которую уже начали обыскивать его подчиненные. Помещение было ярко освещено. Повсюду висели белые фонари, стены были украшены причудливым декором. Напротив двери стояло огромное старинное зеркало. «Это же, Нахмурившись, Сюй Чуань Чжоу подошел к зеркалу. Стекло, из которого был изготовлен этот предмет, было чрезвычайно дорогим. Витражные зеркала считались редким сокровищем и стоили целое состояние. «Отчитываюсь перед старшим, в доме никого нет», — сообщил ему один из подчиненных. Обернувшись, Сюй Чуань Чжоу посмотрел на группу стоящих позади него людей. Внезапно его брови нахмурились. «А где малыш Чень?» Воины недоуменно переглянулись. «Вы разве не слышали?» «Он сказал, что выйдет на улицу, посмотреть, все ли в порядке», — ответил один из воинов. «На улицу?» Сюй Чуань Чжоу нахмурился еще больше. «Нужно проверить», — его сердце кольнуло неприятным предчувствием. С того момента, как они прибыли в это место, ему казалось, что за ними кто-то следит. В тот момент, когда группа воинов собиралась покинуть дом, бум, бам, бам, бам, бам, все окна и двери в доме внезапно закрылись, как будто их кто-то захлопнул снаружи. Бух, щелкнула главная дверь, заперев их в доме. «Отступаем», — закричал Сюй Чуань Чжоу, бросаясь к выходу. Хуууу, все факелы, все фонари, погасли все без исключения огни. На дом опустилась мертвая тишина. Время шло, во дворе тоже было тихо. Старший Сюй и люди, которых он привел в это место, молчали. Бум. Внезапно деревянная дверь распахнулась. Из нее выбежала покрытая кровью фигура. Однако, не успела она спуститься по ступеням, как что-то невидимое затянуло ее обратно в дом. «Подожди и увидишь. Секта Багряного Кита не оставит тебя в покое. Неважно, кто ты», — взвыла окровавленная фигура. Это был Сюй Чуань Чжоу, руки которого оставляли на полу кровавые следы. В мгновение ока его затащили обратно в дом. Бум. Дверь закрылась, и в доме снова воцарилась тишина. «Много людей пропало без вести?» — спросил Лу Шен, наблюдая за тренировкой учеников брата-наставника. Туда отправились старший Сюй с эмиссаром внешних дел Чинем, но новостей от них еще не было, шепнул ему охранник. Глаза Лу Шена сузились. Оба, и старший Сюй, и эмиссар Чень были в руководстве новичками, назначенными совсем недавно. Он отправил их в Хуаньпэнь разобраться с разразившейся там бедой. Однако прошло уже 10 дней, а от них не было никаких вестей. Новости. Подбежал к нему охранник, протягивая письмо. Срочное донесение из Хуаньпэня. Лу Шен развернул письмо. По мере прочтения его лицо становилось все мрачнее. Глава 186. Насмешка. Часть 4. Старший Сюй пропал, сжав кулак, он в ярости смял лист бумаги. В считанные секунды превратившись в пепел, послание черной пылью осыпалось на пол. После краха фракций Красных районов и поражения поместья Ашока, блуждающие призраки были уничтожены экспертами секты. Что касаемо более сильных сверхъестественных существ, обладающих интеллектом, все они были наслышаны о секте Багряного Кита. Потеряв защиту фракций Красных районов, эти существа покинули северные земли, а с теми, кто остался, эксперты внутренней силы секты легко смогли справиться. Этим делом, в основном, занимались Чжа Цзя Цзя и Сюй Чуй. Сейчас в северных землях воцарились мир и спокойствие. Репутация Лу Шена с каждым днем становилась все ярче, расцветая, словно солнце после полудня. И вот, в это самое время, один из старших взял и исчез. Это была серьезная провокация против секты Багряного Кита. Лу Шен кратко пояснил Линь Хунлянь и Юань Чжун все ошибки, совершенные ими в шагах, затем, заставив их практиковаться самостоятельно, направился в свой кабинет. Усевшись за стол, Лу Шен начал внимательно изучать документы, скопившиеся за несколько дней. А Чжа Цзя Цзя, написавший ему в последний раз 10 дней назад, все еще не было никаких вестей. Учитывая характер этой женщины, она могла хранить молчание только из-за того, что столкнулась с какой-то проблемой, которую не смогла решить. Придя к таким выводам, Лу Шен позвал охранника. «Пригласите ко мне Нин Саня». «Да, сэр», — коротко поклонился воин. Вскоре в кабинет ворвался покрытый испариной мужчина. «Нин Сань приветствует мастера секты». Почтительно поклонился он. «Надо же, уже на уровне владения целью», — Лу Шен был удивлен. Нин Сань был одним из тех, кто получил через сеть Журавля Инь его внутреннюю силу. Хотя сеть Журавля Инь значительно повышала скорость культивирования, Лу Шен не ожидал, что прорыв произойдет так быстро. Мне посчастливилось понять истинный смысл боевых искусств. Вашему подчиненному удалось освоить технику пронзающего гору кулака, ответил Нин Сань. Как оказалось, вместо того, чтобы накапливать внутреннюю ци, он вошел в область собственного просветления. Хотя эксперты, Таким путем достигшие уровня владения целью, не имели большого количества внутренней ци, их основа была более прочной, а удары – более мощными. Однако, несмотря на это, количество их внутренней силы было слишком мало и ее следовало развивать. Когда-то Лу Шен точно так же ворвался в область владения целью, поняв истинное значение техники черного саблезубого тигра. Был еще Сюй Чуй, на которого Лу Шен тоже возлагал большие надежды, но тот пока не смог познать истинный смысл боевых искусств. В конце концов, Лу Шен принудительно заставил его преодолеть этот барьер, вложив в него большое количество своей внутренней силы. Теперь, после того, как ты достиг уровня владения целью, ты можешь следовать за мной, сказал Лу Шен. Нин Сань был осторожным и внимательным. Было очень полезно держать его рядом. Ваш подчиненный совсем недавно добился этого прорыва. Не слишком ли рано? Заколебался Нин Сань. Неважно, Лу Шен улыбнулся. Я поделюсь с тобой своей внутренней силой, однако используй ее с умом. Подойдя к Нин Саню, Лу Шен поднял вверх правую ладонь. Бам! В следующий момент его рука молнией метнулась к лбу Нин Саня. Ша-ша-ша. Огромное количество внутренней ци техники небесного журавля Иньяни ци Водолея влилось в тело Нин Саня. После сражения с госпожой красных районов Лу Шен поглотил 200-летнюю внутреннюю силу нескольких мастеров уровня божественного начала. Именно эту силу он и собирался сейчас отдать Нин Саню. Нин Сань дрожал и трясся. Вливающаяся в него внутренняя ци увеличивала и изменяла его мышцы. Даже его кости начали трансформироваться. Как и в случае с Сюй Чуем. Под действием внутренней ци небесного журавля Иньяни ци Водолея, тело Нин Саня начало изменяться. Лу Шен перекачал в тело Нин Саня только 80% внутренней силы из 100, когда у того ртом пошла кровь. Его аура начала тускнеть, что было не очень хорошим признаком. Заметив это, Лу Шен надернул руку. Вливание такого количества внутренней ци вдобавок к собственной внутренней ци Нин Саня существенно превысили пределы его тела. Предплечье левой руки Нин Саня непропорционально раздулось. Кожа на руке сначала покраснела, потом почернела. Из нее начали расти черные волосы, острые, словно иглы. Бум! Руку начало распирать от скапливающейся в ней силы. Чтобы справиться с конвульсивной дрожью, сотрясающей его тело, мужчина был вынужден опуститься на корточки и упереться в землю правой рукой. «Расслабься!» «Просто расслабься», Лу Шен улыбнулся. «Это последствия активации твоего потенциала. Я был всего лишь катализатором». Вскоре, благодаря сети журавля Инь, сопротивление в левой руке Нин Саня начало стихать. Через некоторое время он снова мог свободно контролировать свою руку. Черные волосы исчезли, а кожа вернула свой обычный цвет. Нин Сань давно слышал от Сюй Чуя, что мастер секты имеет способность развивать потенциал человеческого тела. Поэтому, даже видя свою изменившуюся руку, не паниковал. «Спасибо за вашу милость, мастер секты!» — воскликнул он взволнованно, после чего почтительно опустился на колени. Всего лишь несколько минут, и его сила резко возросла. Лу Шен кивнул. «Иди, собирайся. Мы отправляемся в чайный город». Исчезновение эксперта, в котором была заложена сеть журавля Инь, означало, что часть его внутренней ци могла быть потрачена впустую. Ради безопасности северных земель и сохранности своей внутренней силы, он должен был лично разобраться с этим делом. Возможно, ему повезет, и он сможет заодно восполнить запасы инцы. «Да, сэр», — отчеканил Нин Сань. После того, как он ушел, кабинет снова погрузился в тишину. Из-за шторы выбралась маленькая фигура. «Как и ожидалось, ты снова используешь этот метод. Мало того, что ты управляешь людьми, ты превращаешь их в подобие демонов», недовольно пробурчала девочка с зонтиком. «Демонов, ты ошибаешься, они по-прежнему люди», улыбнулся Лу Шен. «Ну да, люди, подобные демонам», девочка с зонтиком насмешливо фыркнула. «Ну да ладно, это не мое дело, я хотела поговорить о другом. Мантра, которую я культивирую, требует, чтоб я питалась горем. Помнишь, ты обещал помочь вернуть мне мою силу?» «Конечно помню. Ты хочешь пойти со мной? Я уверен, расследуя этот случай, мы столкнемся с массой горя», — улыбнулся Лу Шен. «Я так понимаю, тебе не нужен мой ответ на этот вопрос», — вздохнула в ответ девочка с зонтиком. «Какой понятливый ребенок», — Лу Шен ущипнул ее за пухлую щечку. Под контролем сети журавля Инь попытки девочки уклониться были напрасными. Против воли ее тело замерло на месте, позволяя Лу Шену беспрепятственно щипать ее за щеки. Ее гладкая щека, словно тисками, была зажата его крепкой рукой. Когда Лу Шен ее отпустил, раздался странный звук. Хлоп, ты. Ее лицо сначала покраснело, потом побагровело. Я тебя убью. А-а-а. Выбросив вперед руки, она попыталась выцарапать Лу Шену глаза. Тот легко увернулся, не получив ни единой царапины. Подойдя к книжному шкафу, начал рассматривать расставленные на полках книги. Девочка с зонтиком рычала от обиды и ярости. Что бы она ни делала, как бы ни пыталась сдвинуться с места, ее ноги словно приросли к земле, контролируемые сетью журавля Инь. Насколько я знаю, аномалию невозможно уничтожить. Интересно, что такое аномалия по мнению демонов и призраков? Словно разговаривая сам с собой, пробормотал Лу Шен. Обещай больше меня не унижать, тогда я расскажу. Утомленная борьбой, выдавила из себя девочка с зонтиком. Хорошо, по ее мнению, он ответил слишком быстро. Челюсти девочки с зонтиком сжались. Лу Шен тем временем начал рассказывать ей о произошедшем в чайном городе инциденте. Что скажешь, на что это похоже? На нечто чрезвычайно странное, немного успокоившись, ответила Хун Фанбай. Большинство аномалий обладают невероятно сильной волей. Ничто не может удовлетворить их одержимость. Без удовлетворения ее сокровенного желания, аномалия никогда не умрет. Знаешь, как мы контролируем аномалии, заставляем ее думать, что какой-то конкретный человек хочет вторгнуться на ее территорию. Знаешь ли ты, как формируются аномалии? Продолжил расспросы Лу Шен. Ты должен спросить об этом Инин. Я, не аномалия, чтоб об этом знать, пожала плечами Хун Фанбай. Основываясь на моем многолетнем опыте, изолированные аномалии легко направлять и контролировать. Но если ты встретишь особую аномалию, несмотря на обиду, она продолжала сотрудничать с Лу Шеном и отвечать на его вопросы. Если задуматься, по сравнению с этим классом аномалий, думаю, ты среди них, аномалия номер один. Я даже не могу сказать, кто из вас сильнее. Увидев его выражение лица, Хун Фанбай засмеялась. Я с нетерпением жду момента, когда ты с ними столкнешься. Ты, шлеп. От его пощечины девочка упала на землю. Маленькие дети не должны вести себя, как взрослые, холодно сказал Лу Шен. И о каких классах аномалий ты только что говорила? Как ты смеешь, шлеп. Последовала еще одна пощечина. После нескольких неудачных попыток сопротивления, девочка успокоилась. Гневно сверкая глазами и потирая покрасневшую щеку, она продолжила. Есть аномалии, не похожие на инин. Они больше напоминают сморщенные черные цветы или грязную воду под ногами. Они злобные и ненавистные. Однажды мне довелось с одной из них столкнуться. Она хотела захватить инин, но я ее остановила. Это был очень тяжелый бой. Аномалия хотела захватить аномалию, удивленно повторил Лу Шен. Есть способ их распознать? Хун Фанбай кивнула. Да, есть. Где бы они ни появились, люди вокруг теряют жизненную силу. Они выглядят так, будто не спали целую вечность. Лу Шен внезапно замер, когда-то он уже сталкивался с чем-то подобным. В чайной секте он вспомнил о зеркале. Ты когда-нибудь слышала о зеркале, на раме которого выгравирован рисунок, включающий изображение феникса, лисы и кошки? Мягко спросил Лу Шен. Феникс, лиса и кот, только не говори, что ты имеешь в виду витражное зеркало. Глаза Хун Фанбай тревожно расширились. Глава 187. Насмешка. Часть 5. Это что, настолько большая проблема? Удивился Лу Шен. Еще какая? Существует фракция, полностью состоящая из аномалий. Эта организация называет себя третьими священными вратами, ответила Хун Фанбай. Это опасная и таинственная организация, с которой тебе лучше не связываться. Значит, несмотря на свою силу, ты боишься эту фракцию? Усмехнулся Лу Шен. И даже этого не стыжусь. Ты не знаешь, потому что никогда с ними не сталкивался. Когда-нибудь ты поймешь, ответила Хун Фанбай. Лу Шен вспомнил тот день, когда впервые увидел зеркало. Точнее, тот день, когда его в него затянуло. Аномалия, с которой ему тогда довелось столкнуться, имела три личины. Справиться с ней было очень сложно. Лу Шен рассказал о том случае девочке с зонтиком. Скорее всего, то был всего лишь сборщик, новобранец, собирающий жизненную силу. Остерегайся белых витражных зеркал. Ладно, хватит на сегодня. Хун Фанбай, усмехнувшись, направилась к двери. Если что, я собираюсь принять ванную. А что делать с тем, о чем я тебе рассказала, думай сам. Лу Шен не пытался ее остановить. После того, как она вышла из комнаты, он глубоко задумался. Помимо благородных семей, существуют демонические и призрачные объединения. Общество блуждающих сердец – одно из них. потом еще поместье Ашока и третье священные врата. Некоторое время Лу Шен сидел неподвижно. У меня осталось около 50 единиц инцы. Возможно, этого хватит для обновления экстремального режима Ян Диэйблуе. Перед глазами вспыхнул экран модификатора. Он взглянул на свой нынешний статус. Экстремальный режим Ян. Третий уровень. Специальные эффекты. Увеличение силы. Уровень 13. Увеличение защиты. Уровень 10. Ожог. Уровень 7. Экстремальный режим Ян сформирован путем полного овладения определенным количеством техник укрепления тела. Он отвечает за силу моего тела и его физические возможности. Не так давно я повысил его до третьего уровня. Интегрировав внутреннюю ци и ниян, я смог войти в режим разрушителя. Однако, похоже, мне не хватает инцы. Лу Шен был разочарован отсутствием кнопки экстраполировать. Вздохнув, мужчина перевел взгляд на другие техники внутренней силы. Основная багряная техника 9 яростей, уровень 9, специальные эффекты, взрыв внутренней ци, укрепленная кровавая паутина, техника нефритового журавля иньяницы водолея, уровень 9, специальные эффекты, сеть журавля инь, режим экстремальный инь. Хотя все его навыки в модификаторе были перечислены отдельно, Лу Шен отчетливо чувствовал, что все внутренние ци, циркулирующие в его теле, сейчас были объединены в одну, с Ян снаружи и Инь внутри. Основная багряная техника 9 яростей стала основой его силы. На технику небесного журавля Иньян и Ци Водолея он полагался, когда нужно было стабилизировать тело и защитить его от побочных эффектов основной багряной техники 9 яростей. Без техники небесного журавля Иньян и Ци Водолея Лу Шен не смог бы контролировать такой мощный навык внутренней силы атрибута Ян. Иными словами, если я сейчас хочу обновить свою внутреннюю силу, мне нужно модифицировать одновременно техники с атрибутом Ян и Инь. Однако у меня осталось всего 50 единиц инцы. В лучшем случае, я могу обновить всего одну из них. Но если я нарушу равновесие, есть вероятность пострадать от побочных эффектов. Следовательно, нужно сначала пополнить запасы инцы и только после этого действовать. Кивнув собственным мыслям, Лу Шен громко крикнул: «Охрана!» «Да, сэр». Войдя внутрь, воин почтительно опустился на одно колено. «Подготовьте экипаж, передайте мои распоряжения. Меня будет сопровождать Сюй Чуй со своей командой», — приказал Лу Шен. Воины, охранявшие его кабинет, были чрезвычайно преданными. Все они были элитой, готовые отдать за него жизнь. Они фанатично поклонялись Лу Шену. Более того, в их тела была внедрена сеть журавля Инь, благодаря чему в их лояльности можно было не сомневаться. «Да, сэр». Выслушав приказ мастера секты, охранник отступил. Лу Шен планировал отправиться в поездку в одиночку, но, подумав, изменил свое первоначальное решение. В путешествии группой были свои преимущества. Подойдя к окну, Лу Шен уставился в бездонное небо, по которому плыли густые облака. Потом, вздохнув и развернувшись, направился к выходу. 3 дня спустя. Чайный город. Увидев стоящую на прилавке винную амфору, одетый в зеленые одежды, даос достал из кармана горсть медных монет. Разжав кулак, подсчитал количество имеющихся у него в наличии денег. Лицо мужчины, хоть и было необычайно красивым, выглядело одновременно с этим и мужественно. Его глаза сияли накопленной годами мудростью. Подбородок обрамляла аккуратная черная бородка.